28. Спортивная. Грудь, брюшной пресс, бедра, плечи, руки, икры. Теннисом в спортивном зале не дает мне спуску. Штанга, приятель, это вещь, аппараты для девчонок. Всего-то полчаса, и уже ноют мышцы, о существовании которых я раньше не догадывался. Бицепсы, трицепсы, дельтоиды, пекторали. Теннисон взял надо мной шефство. «Тебе нужно нарастить мускулы против таких, как Оззи». «Мускулы — это неплохая штука. Бронте, наверное, оценит их тоже. Сгибание, разгибание, выпады, растяжки. Теннисон — тренер из преисподней. Полегче захотел? Иди, собирай цветочки». «А завтра, — говорит он, — будет еще больней. Легкий вес — много жимов, тяжелый вес — меньше жимов. Мышцы горят, но я привыкну, лишь бы только меня не стошнило. Воображаешь, это тяжело? Посмотрим, что ты запоешь в следующий раз». Теннисон хохочет. «Намерен таки сделать из меня настоящего громилу. Поднять сердечный ритм, глотнуть воды, пропотеть. Спортивные упражнения — это здоровье». «Классно поработали, а у меня даже ничего не болит». «Еще бы, потому что у меня болит за двоих».